Во время прибытия этого посольства Юстиниан уже был более 30 лет императором и перешел за 75-летний возраст. Подобно его телу, его ум ослабел и одряхлел, и завоеватель Африки и Италии не заботился о будущей пользе своего народа, помышляя лишь о том, как бы дожить свой век, хотя бы и бесславно, но спокойно. В тщательно обдуманной речи он сообщил Сенату о своем намерении не обращать внимания на нанесенное оскорбление и купить дружбу авар. А сенаторы, подобно китайским мандаринам, одобрили несравненную мудрость и предусмотрительность своего государя. Чтобы пленить авар, их немедленно снабдили различными предметами роскоши, шелковыми одеяниями, мягкими и роскошными постелями, обделанными в золото цепями и ожерельями. Довольные таким любезным приемом послы выехали из Константинополя, а один из императорских телохранителей по имени Валентин был вслед затем отправлен также в качестве посла в их лагерь, находившийся у подножья Кавказских гор. Так как и их истребление, и их военные успехи были бы одинаково выгодны для империи, то Валентин убеждал их напасть на владения врагов Рима. А при помощи подарков и обещаний их нетрудно было склонить к удовлетворению их самой сильной страсти. Эти спасавшиеся от турок беглецы перешли через Танаис и через Борисфен и смело проникли внутрь Польши и Германии, нарушая все международные законы и злоупотребляя правами победителей. Не прошло и 10 лет, как их лагеря были раскинуты на берегах Дуная и Эльбы. Несколько болгарских и славянских племен были ими стерты с лица земли, а остатки побежденных подчинились им в качестве данников и вассалов. Их царь, носивший название Хагана, все еще делал вид, будто желает жить в дружбе с императором, а Юстиниан намеревался поселить их в Паннонии, для того, чтобы сдерживать с их помощью возраставшее могущество лангобардов. Но добродетель или измена одного авара обнаружила тайную вражду и честолюбивые замыслы его соотечественников, и они стали громко жаловаться на робкую и недоверчивую политику константинопольского правительства, которое задерживало их послов и не выдавало оружие, которое им было дозволено купить в столице империи. Перемену, которая, по-видимому, произошла в намерениях императора, можно приписать прибытию послов от тех, кто победил авар. Огромное расстояние, ограждавшее побежденных от преследования, не ослабило мстительности турок. Турецкие послы, следовавшие за беглецами по пятам до Яика, Волги, Кавказских гор, Евксинского моря и Константинополя, наконец, предстали перед преемником Константина с просьбой не вступаться за мятежников и беглецов. Даже интересы торговли имели некоторую долю влияния на эти замечательные переговоры. И сагдаиты, бывшие в ту пору данниками турок, воспользовались этим удобным случаем, чтобы проложить к северу от Каспийского моря новый путь для ввоза китайского шелка в Римскую империю. Персы, предпочитавшие морской путь мимо острова Цейлона, задержали бухарские и самаркандские караваны и с презрением сожгли шелк, который они везли. Некоторые из турецких послов умерли в Персии, как полагали, вследствие отравления. И великий хан позволил своему верному вассалу, князю сагдаитов Маниаху, предложить византийскому правительству союз против их общих врагов. Маниах и его сотоварищи отличались от грубых северных дикарей богатством своих одеяний и привезенных подарков, которые были плодами азиатской роскоши. Их письма, написанные скифскими буквами на скифском языке, доказывали, что этот народ уже обладал зачатками научных познаний. Они перечислили завоевания турок и предложили их дружбу и военную помощь, а за их искренность служили ручательством страшные проклятия, которые они призывали на себя и на своего повелителя Дизабула на случай, если бы они провинились в вероломстве. Греческий монарх обошелся с послами отдаленного и могущественного монарха с любезным гостеприимством. Вид шелковичных червей и ткацких станков разрушил планы сагдаитов. Император отказался или сделал вид, что отказывается от сношений с беглыми аварами. Но он принял предложенный турками союз, и утвержденный императором мирный договор был отвезен римским уполномоченным к подножью Алтайских гор. При преемниках Юстиниана согласие между двумя народами поддерживалось путем частых и дружеских взаимных сношений. Великий хан позволял самым любимым из своих вассалов следовать его примеру, и те 106 турок, которые посетили по различным мотивам Константинополь, выехали оттуда на родину в одно время. О продолжительности и длине этого переезда из Византии к Алтаю мы не имеем никаких сведений, да и трудно было бы проследить путь, который шел по неизвестным странам, горам, рекам и болотам Татарии. Но до нас дошло интересное описание приема, оказанного римским послам в царском лагере. После того, как послов подвергли очищению при помощи огня и курения ладана, согласно с обыкновением, еще сохранившимся при сыновьях Чингиза, им дозволили предстать перед лицом Дизабула. В долине Золотой горы они нашли великого хана, сидящим в своей палатке на креслах, которые стояли на колесах, и в которые можно было в случае надобности впрячь лошадь. Лишь только они поднесли привезенные ими подарки, которые были переданы на руки заведовавших этой частью должностных лиц, они изложили цветистым языком желание римского императора, чтобы победа всегда увенчивала военные предприятия турок, чтобы их владычество было продолжительно и счастливо, и чтобы тесный союз без взаимной зависти или обмана вечно существовал между двумя самыми могущественными на земле народами. Ответ Дизабула был такой же дружественный, а затем послы сели рядом с ним за пиршество, которое продолжалось большую часть дня. Палатка была окружена шелковыми занавесями, а за столом подавали какой-то татарский напиток, походивший на вино по меньшей мере тем, что причинял опьянение. На следующий день угощение было более роскошно. Во второй палатке были шелковые завеси с вышитыми на них различными фигурами, а царское седалище, чаши и вазы были из золота. Третий павильон был утвержден на колоннах из позолоченного дерева. Кровать из чистого и массивного золота стояла на четырех павлинах, сделанных из того же металла. А перед входом в палатку были поставлены из чванства повозки, доверху наполненные блюдами, чашами и статуями из цельного серебра и превосходной работы, свидетельствовавшими скорее о храбрости, чем об искусстве их владельцев.